Глава 13. Весь вечер сестра, не переставая, делилась со старшими родственниками впечатлениями. Восторгу не было границ, и, судя по довольным взглядам родителей, их это вполне устраивало. Определенно, нужно будет что-то придумывать, когда снова придет время отправляться в трезвый сатир. Может, просто сбежать? Да и вообще, пора задуматься о собственном жилище. Мне очень нравится у Ортесов. Я по-настоящему отдыхаю здесь душой, но излишний контроль меня не устраивает. Дядя чересчур рьяно взялся заботиться о блудном родственнике, и вряд ли он спокойно отнесется к той работе, которой я планирую заняться. Так что с этим придется что-то решать. Правда, после ужина Кера слегка подпортила настроение, заметив... За нами сегодня весь день следили какие-то смертные. Причем не один и тот же, они менялись. А вчера? Тут же уточнил я. Вчера тоже пытались, но вяло. Мы же ушли. Они уже знают, что за нами можно не пытаться следить. А вот с этой самочкой мы не могли так быстро оторваться. Не понимаю, почему ты их терпишь? Давно прикончить всех этих соглядатаев. Знаешь, если честно, я тоже так думаю. Просто не хочу портить игру дяди. Он говорил, что сам разберется, а если мы избавимся от шпионов, это может нарушить какие-нибудь планы. — Ну и плевать, — пожала плечами богиня. — Тебе какое дело? Эти черви мешают нам, а не твоему дяде. Спорить не хотелось. Если честно, я просто не придумал аргументов, чтобы возразить Кире. Не знаю уж, что там дядя задумал, но прикончить шпиков, которые явно с недобрыми намерениями наблюдают за поместьем, казалось мне вполне разумным. Причем Кира могла бы это сделать быстро и незаметно, так что их хозяева никогда не узнали бы о судьбе подсылов. Только перед сном нашел время ознакомиться с содержимым блокнота. Раскрыв книжечку, обнаружил небольшую записку. Считай это извинениями за не слишком теплый прием и попыткой наладить отношения. Ну и попыткой тебя заинтересовать. Этот блокнот далеко не единственная по интересующей тебя теме, что у нас есть. С надеждой на новую встречу. Подписи не было, да она и не нужна была. Итак, догадался, от кого подарок. В блокноте были записи моего коллеги по манну проклинателя. Лаконичные, не совсем понятные, но за ночь я прочитал все и даже изучил. Жаль, проверить на практике пока нет возможности. Упражняться в доме родных я уж точно не собираюсь. Утром меня бесцеремонно разбудила счастливая и довольная Акулина. Девушка просто жаждала продолжения вчерашней прогулки. Мне, напротив, никуда выходить не хотелось, даже несмотря на то, что действительно любопытно посмотреть на работу предприятия. Не было настроения, да и нога после вчерашнего пешего марафона разболелась. Однако сопротивляться напору сестры было решительно невозможно, и я послушно выполз из-под одеяла и поплелся в душ. «Выглядишь неважно». Обратил внимание на мой смурной вид Доминус Маркус. «Может быть, останетесь сегодня дома? Поход на фабрику вполне можно перенести на послезавтра, а вот завтрашний визит к Доминусу Криспосу лучше без веской причины не откладывать». «Нет-нет, все хорошо», — поспешно отказался я, краем глаза отмечая, начавшее вытягиваться от разочарования лицо Акулины. «Просто не выспался». Сопровождать нас в экскурсии по семейному предприятию никто из родственников не стал. Собственно, ничего удивительного. Все они довольно сильно занятые люди, это только мы с Акулиной не удел. Сестра по причине малолетства, а я потому, что еще не нашел себя. Правда, нам выделили паровик, что очень порадовало, потому что нога продолжала болеть. Так что на завод по производству локомобилей мы отправились втроем, как и вчера. Собственно, оказывается, машина, на которой мы ехали, произведена на этом самом заводе. Я почему-то был уверен, что семья Ортесов занимается металлургией, — поделился я с Акулиной. Сестра не отлипала от окошка, с интересом рассматривала проплывающие мимо виды. — Так и есть, — кивнула девушка. — Только не в столице же? Откуда здесь крупный завод? Сырье издалека везти, да и не позволит никто. Даже до прихода чистых никто бы не разрешил. Слишком уж от такого завода много грязи и дыма. Тем более теперь. Однако родственников у нас много. Всем им нужно чем-то заниматься, и главное — никогда нельзя останавливаться. Металлургия — это наша ниша, но и в других областях у нас что-то есть. Локомобили — так, мелкий проект, но перспективный. Он не затрагивает интересов серьезных семей, но при этом сулит внушительную прибыль, что очень удобно. Они же совсем недавно появились, а серьезное развитие получили только с приходом чистых. Ну, ты знаешь, этот их флагистон. Так что мы успели первыми. Впрочем, есть еще несколько крупных семей, которые тоже решили попытать счастье на этом поприще. Да даже и квириты по всей стране организовывают мастерские. Вот так. У меня резко испортилось настроение. Ортесы тоже зависят от флагистона, пусть в побочном проекте. Интересно, как это сочетается с планами мести? Флагистон пока можно получить только от чистых. Если их не будет, паровики станут намного более громоздкими, менее надежными и вообще потеряют половину своей привлекательности. Завод по производству локомобилей, как оказалось, расположился на самой окраине столицы. Помня внушительное по размерам и количеству работников предприятия, которым руководит Доминико, я ожидал увидеть что-то подобное и здесь. Однако ошибся. Завод оказался всего лишь большой мастерской, расположившейся, правда, на приличной территории. Забор ограничивает квадрат со стороной футов 500, видимо, под возможное будущее расширение. Однако само здание, прилепившееся к одному из углов, особого впечатления не производило. Просто ангар 100 футов длиной и шириной 50. Скучающий охранник пропустил машину внутрь, где она и остановилась. До корпуса мы решили пройтись пешком. «Заметили, как много места?» — спросила нас с Керой Акулина. «Это отец сразу территорию выкупил под будущее расширение. В будущем тут будет несколько корпусов. Пока просто спрос на локомобили еще небольшой, но со временем папа планирует расширяться. Даже, может быть, еще землю докупим. Здесь она пока дешевая». «Мне бы радоваться, а я в бешенстве. Чудесный флагистон, да-да». От единственного в мире монополиста. И как же мы планируем мстить господам чистым, если от них полностью зависим? Ну да, я догадываюсь. Выберем конкретных, которые убили родителей. На остальных плевать, выгода дороже. А дорогого племянника просто успокоим, отправим в ясельки, потом еще, наверное, невесту найдем, детишки пойдут. Там уж не до мести будет. Нет, я не осуждаю дядю. Отношение к нему у меня хуже не стало. Было бы странным, если бы он так же, как я, был готов жизнь положить на то, чтобы уничтожить эту заразу. Однако и мне с семьей не по пути. Связи рвать не собираюсь. Но валить надо побыстрее, иначе мы начнем ссориться. Слишком разные взгляды на жизнь. Акулина, кажется, заметила, что я ее совсем не слушаю. Обиделась, гордо вздернула носик и замолчала. А у меня не было моральных сил, чтобы извиняться за невнимательность. Так и шли дальше в молчании, правда, недолго. Чуть приотставшая была Кера, нагнала меня и прошептала на ухо. — За нами опять следили. — Серьезно? — удивился я. Я не заметил, хотя оглядывался. От дома ехал локомобиль. Потом он свернул, но его сразу сменил еще один. Всего 3 машины. Последняя отстала после того, как мы повернули к фабрике. Акулине явно было любопытно, о чем мы шепчемся, но обида не позволила с обычной непосредственностью влезть в разговор. Мне эта слежка совсем не нравится. Как-то слишком уж плотно нас держат. Даже не нас, скорее сестру. Если вдуматься, мои перемещения их интересовали гораздо меньше. А если еще вспомнить повышенный интерес к сестре на приеме по случаю моего воссоединения с семьей, становится совсем интересно. Ладно, дядя, конечно же, может продолжать интриговать, как ему представляется нужным. А я, прежде чем переехать, решу проблему так, как считаю правильным. Надоела эта возня. Отбросив кровожадные мысли, я решил все же разобраться в процессе производства. В одной половине ангара собирают готовые локомобили. Одновременно 4 штуки нужно отдать должное. Другая часть отведена на доведение до ума привозных деталей, изготовление двигателей и корпусов. До конвейера еще не додумались, хотя какое-никакое разделение труда уже присутствует. Однако подсказывать я не собираюсь, не на этом производстве. Сколько себя не уговаривай, а все равно бесит. Хотя, если взглянуть отстраненным взглядом, мастерская хороша. Чисто, светло, оборудование и станки новые, рабочие выглядят довольными жизнью и увлеченными своим делом. Однако, как бы хорошо здесь ни было, мне все равно неинтересно. Мастер разливается соловьем, описывая достижения завода, расписывает преимущества новых моделей перед конкурентами, пытается удивить планами инженеров. Мне не скучно, но мысль, что этот завод существует только пока чисто и дает флогистон, не дает по-настоящему проникнуться. «Так, мне это надоело!» Сестра, перебив мастера на полуслове, схватила меня за рукав и оттащила в сторону. «Объясни, наконец, дорогой брат, что тебя так возмущает. Как только мы приехали на завод, ты просто кипишь от злости. Мне уже просто страшно становится. Ты выглядишь так, будто собираешься тут все уничтожить. Тут все так интересно и увлекательно, даже мне!» Хотя я вообще не интересуюсь всякими железяками, а у тебя вид, будто тут людей на запчасти разбирают. Прости, я постарался улыбнуться. Все нормально. Ничего рушить и уничтожать я не собираюсь. Отличный завод, правда. Просто приходит в голову всякое. В общем, это личное. Давай продолжим экскурсию. Не хочу я ничего продолжать. Домине Улисе вообще не интересно. Ты думаешь о чем-то постороннем, а сама экскурсия вызывает у тебя приступы изжоги. Нет уж, в такой обстановке я веселиться отказываюсь. Если тебе здесь так не нравится, давай поедем куда-нибудь еще. Давай, с облегчением согласился я. И прости, что не дал тебе досмотреть. — Да чего там, я могу здесь побывать в любой момент. Стоит только попросить. — Но мне очень интересно, что же такое мрачное ты думаешь? И что именно на локомобильном заводе тебя на эти мысли наталкивает? Попрощались с растерянным механиком. Бедняга, видно, решил, что детям владельца не понравилась его экскурсия и теперь отчаянно переживал. Откровенно говоря, от этого мне становилось еще более тошно, так что я чуть ли не бегом убрался к локомобилю, оставив Акулине прощаться и заверять человека, что никаких санкций по отношению к нему не последует. По-видимому, удалось сестре это далеко не сразу, потому что пришлось ее подождать. Впрочем, я не скучал. Кере стало любопытно, почему у меня такое прекрасное, с ее точки зрения, настроение. И она вознамерилась выяснить причины. Наверное, чтобы узнать, как добиться, чтобы оно всегда таким было. Наконец, Акулина плюхнулась к нам на заднее сиденье. Флегматичный водитель тронул локомобиль. Сестра, все еще слегка встревоженно поглядывая на меня, принялась предлагать маршруты дальнейшей прогулки, одновременно пытаясь все-таки выяснить причины моего внезапно испортившегося настроения. Правда, определиться с маршрутом мы так и не успели. Сначала локомобилю пришлось остановиться, потому что дорогу преградила повозка. Лошадь внезапно затормозила, чего-то испугавшись, так что нашему водителю пришлось резко тормозить. Дверь со стороны Акулины раскрылась, и девчонку выдернули из машины. Я приготовился рвануть вдогонку, но не успел. Кера выскочила из машины с другой стороны, причем меня прихватило тоже, совершенно не заботясь об удобстве. Вовремя. Стрелять по машине начали залпом, а потом по готовности. В нас с Керой тоже летело, но я уже успел включиться, так что стрелки неизменно мазали. Да и мы на месте не стояли. Кера прыжками из стороны в сторону добралась до переулка, при этом меня так и продолжала держать за локоть, так что мне поневоле пришлось следовать за ней. Вырваться из цепких лапок богини обычному человеку невозможно. Да и зачем? Несмотря на неудобства, так все равно получилось быстрее, чем бежать самому. Выдохнул. Осторожно выглянул. Машина представляет собой решето. Водителю уже ничем не поможешь. Акулина не видно. К нам приближаются с разных сторон. Я насчитал 10 нападавших. — Что, с этими тоже ничего делать не будем? — ехидно спросила богиня. — Нет, этих мы убьем. А потом найдем тех, кто забрал Акулина. И их тоже убьем. Можешь не сдерживаться. Разрешил я, вскидывая револьвер. Нападающие так уверены в своих силах, что даже не прячутся. Что ж, мне же легче. Выглядываю из-за угла, убиваю подобравшегося ближе всех, прячусь, чтобы взвести курок. Снова выглядываю, только теперь присев, и стреляю во второго. А дальше можно уже не прятаться, потому что Кера добралась до первого противника, и на меня больше не смотрят. Я успел пристрелить еще двоих, остальным посворачивала шеи богиня. К счастью, она правильно меня поняла насчет не сдерживаться и не стала устраивать свою привычную кровавую вакханалию. Обошлась почти без крови. Молодец. Не стала устраивать кровавую баню. Похвалил я напарницу, подходя к последнему оставшемуся в живых нападавшему. Он держался за живот и харкал кровью, но оставался относительно бодр. «Красивое платье», — пояснила девушка, — «жалко портить. Хотя, покрытое кровью, оно было бы еще красивее. Только почему-то смертные этого не понимают». Раненый с ужасом, наблюдавший за нашим приближением, пытался отползти. Услышав последние слова богини, и вовсе замер, уставившись на нее, как кролик на удава. «Куда увезли девочку?» — спросил я его. «Не знаю», — покачал головой мужик. «Я здесь вообще случайно, Доминус. Я случайно здесь оказался». «Ладно, я надеялся обойтись без этого». Простонал я и пнул его в живот, в полсилы. Он и так у него продырявлен. «Повторить?» — спросил я, как только вопль поутих. «Нет, все скажу. Только не убивайте. Нас наняли. Сказали расстрелять локомобиль. Но не сразу, как девку вытащат. Этим не наши занимались. Я не знаю, кто. Нам сказали убить всех, кто находится внутри, а потом спрятать тела. Крови, чтобы побольше было в машине. И все. А трупы мы в катакомбы хотели бросить». «Кто нанял?» «Я не знаю!» — простонал бандит. — Правда, не знаю. Это командир знал. — Я чувствую девочку. — Вдруг сказала богиня. — Сами найдем. Дальнейших пояснений не требовалось. Я упокоил раненого выстрелом в голову, чертыхаясь про себя. Мог бы и раньше спросить у Керы, не тратили бы время на дурацкие разговоры. Метнулся к машине. Вытащил оттуда сумку с патронами к револьверу и трость. Быстро перезарядился. — Далеко они? — Не знаю. Удаляются быстро, на такой же, как у нас, железяки едут. Я с сомнением посмотрел на расстрелянную машину. Нет, этот уже никуда не поедет. Из-под капота парит, под колесами лужа воды. Пойдем, нужно найти машину. Пешком мы их не догоним. Мы направились прочь. Здесь лучше не оставаться. Скоро появятся жандармы, и не дай боги чистые. Да и машину здесь взять негде. Народ тут, похоже, опытный. Все попрятались, улица безлюдна, будто еще 20 минут назад тут не было довольно оживленно. Жаль, что наши с Керой физиономии наверняка разглядели, и найдутся желающие их подробно описать синемундирникам. Впрочем, плевать, эту проблему будем решать потом, сейчас не до того. Ну, дядя, да интриговался, политик хренов! Да и я молодец, что послушал. Права, Кера, какое мне дело до его планов? Я чувствовал угрозу. Я вполне мог от нее избавиться, и тогда, уверен, сегодня сестру бы не похитили. А теперь бедную девчонку куда-то волокут с неясными целями. Представляю, как ей страшно. Мы с Керой поплутали по переулкам и вывернули в относительно оживленное место. Локомобиль в Риме — очень недешевое средство передвижения, поэтому такси еще не придумали. Так что нам не оставалось ничего иного, как ловить извозчика на лошади. В этом нет ничего плохого. Гужевая повозка двигается нынче не сильно медленнее локомобиля. Проблема в том, что я не знаю, куда именно ехать. Кера чувствует только общее направление. Возможно, оно будет еще меняться. Если бы повозкой управлял кто-то из нас, это не стало бы проблемой, а так... Впрочем, деньги у меня есть, так что это не проблема, а так, сложность. Уважаемый, я нанимаю тебя на весь день, за сестерцей, устраивает? Спросил я затормозившего возле нас извозчика. К вашим услугам, доминус и домина, поспешно согласился кучер. Тогда двигай пока в ту сторону, — махнул я рукой. — Потом скажу точнее. — Как скажете, доминус? — старательно закивал владелец повозки и побледнел. Я только после этого обратил внимание, что до сих пор сжимаю в руках револьвер. Незадача. Хорошо, что он не видел его до того, как мы сели, иначе не остановился бы. И если не сложно, побыстрее, уважаемый, мы торопимся.